Девчонка, видимо, принимает ее за доверчивую дурочку. Она умышленно усыпила ее бдительность, заставив подумать, что у них установились доверительные отношения, а теперь перешла в наступление. «Это ты зря. Твой отец попросит, чтобы из школы передали по факсу новое задание. Ну и пусть. Я и их порву». Встав из-за стола, Аннушка хлопнулась на кровать и взяла телевизионный пульт. «Я знаю, зачем он привез тебя сюда. Он думал, что ты мне понравишься. Он думал, что ты сможешь стальной рукой в бархатной перчатке заставить меня стать хорошей девочкой. Но так знай, что из этого ничего не выйдет, так что лучше сразу откажись от этой затеи». Быстро сообразив, что самое лучшее теперь разыграть скуку, Клодия, пожав плечами, сказала: «Ну что ж, желаю тебе приятно провести время, а я, пожалуй, снова схожу на пляж. Пока». Она была почти у двери, когда раздался голос Аннушки: «Ты в него влюбилась, да?» Глава шестая. Дерзкий, понимающий тон подействовал на нее, как удар ниже пояса. Клодия оглянулась, надеясь, что успела придать лицу слегка насмешливое выражение. «С чего ты взяла?» Аннушка пожала плечами. «Теория вероятностей. Все разведенные, страдающие неврозами мамаши моих подруг влюблены в него. И половина учительниц тоже. Из-за этого меня и из школы не захотели исключить. Он приехал в школу и так очаровал нашу старушенцию-директрису, что у нее даже противорадикулитные теплые ритузы стали, наверное, мокрыми». Слава богу, что она не обладает телепатией. И все же будьте очень осторожны. «Да, он очень привлекательный мужчина, но не в моем вкусе». Аннушка окинула ее пристальным, недоверчивым взглядом темных, влажных глаз. «А какие мужчины в твоем вкусе?» Клодия издала вздох, который, она надеялась, был мечтательным. Прокопченный на солнце австралийский чемпион по серфингу, с довольно длинными светлыми волосами, зачесанными назад, весельчак. Ну, сама понимаешь. Образ этот не был взят с потолка, потому что он довольно точно соответствовал описанию Адама. Аннушку, кажется, это убедило. «Все равно имей в виду, что ты ему не нравишься». Она включила телевизор. Крошечные мультипликационные человечки запрыгали по экрану с пронзительными криками: «Синдбад! Синдбад!» А безобразный одноглазый великан с жадностью отправлял их одного за другим в огромную пасть. «Если бы нравилось, он бы ни за что не привез тебя сюда. Когда у него возникает к кому-нибудь половое влечение, отец всегда старается держать предмет своего вожделения подальше от меня, чтобы я не изгадила все дело». Без 4:10 Клодия сидела на бортике бассейна. Жара еще не спала, так что долетавшие до нее брызги доставляли удовольствие. А брызг было немало, потому что в бассейне купались дети, резвившиеся в воде, словно детеныши дельфинов. Можно было без труда узнать мамаш, потому как они то и дело поглядывали на купающихся, чтобы быстренько посчитать по головам, все ли чада в наличии. По обрывкам случайно подслушанных разговоров и на основе собственных наблюдений Клодия вскоре поняла, что большинство женщин –